Глава 49. Просто спросите их, а что это значит? Хотите, чтобы молодые люди в разговоре с вами не закатывали глаза, саркастически цедя сквозь зубы «Окей, бумер». Научитесь спрашивать, а что это значит? Мы с зумерами идем по жизни вместе, а это значит, что все мы одновременно учителя и ученики, которые постоянно меняются ролями. Это особенно верно, когда речь идет о том, чтобы разобраться в том, о чем зумеры говорят. Их сленг меняется так быстро, что я не буду даже приводить примеры. Они уже устареют к тому времени, когда вы их прослушаете. Этот очень полезный вопрос также пригодится, если вы решите вовлечь зумеров в обсуждение какой-нибудь важной темы. Например, что значит антирасистский? Кто такой, имя знаменитости, которое вы услышали впервые? Однажды я был в гостях у группы студентов-зумеров в Техасе и, как обычно, задавал множество вопросов. Какой же радостью было для меня услышать от одной студентки, что она очень любит, когда люди вместо того, чтобы делать необоснованные выводы, задают ей вопросы, особенно что касается ее гендерной идентичности. Задавая серьезные и вдумчивые вопросы, причем явно без намерения высмеять или раскритиковать ответ, вы демонстрируете не свой возраст, вы показываете искренность и заинтересованность, а это как раз то, что очень ценят зумеры. А если вы все равно услышите в свой адрес «Окей, бумер», воспринимайте это с юмором и не зацикливайтесь. Спросите себя, часто ли я слышу от зумеров что-нибудь, чего не понимаю или о чем не имею ни малейшего представления. Прошу ли я их объяснить, что имеется в виду? Почему? Спросите зумера, что это значит?